Владимир Жаботинский. Очерк второй. В траурные дни. Из собрания «Евреи и Россия». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для информации или помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Траурные дни. Вот уже сколько прошло погромов, а я никак не могу себя пропитать внутренним интересом к событиям этого рода. Конечно, я не умаляю их разрушительной силы, не обесцениваю человеческого горя, что они приносят, но внутреннего интереса не могу в себе вызвать. Как ни стараюсь себя расшевелить, мне все кажется, что над нами совершается большая кровавая бессмыслица, по поводу которой можно плакать, кто еще не разучился. Но не стоит и не о чем размышлять. Я писал об этом недавно. В погромах есть ведра крови и пуды человеческого мяса, но нет в них для еврейского сознания того сокрытого урока, мусар элохим, который возвысил бы их до степени трагедии. В трагедии обязательно должна содержаться некая неведомая правда, новое слово, которое познается в этих муках и открывает народу новые пути. А что и кому из нас открыли эти погромы, кого из нас и чему могли научить? Только кишиневская резня сыграла крупную роль в нашем общественном сознании, потому что мы тогда обратили внимание на еврейскую трусость. Но остальные погромы свелись просто к огромной, животной, бессмысленной уголовщине. Больше ничего. Мы истекаем кровью и не знаем, во имя чего и какие выводы сделать из наших страданий. В октябре 1905 года нас громили разные слои русского общества и народа, но мы и раньше знали, что мы окружены врагами. К этому знанию ни Октябрь, ни Белосток ничего не прибавили. В Седлеце нас громили официально, по-видимому, без участия общественных элементов, но ведь даже хасиды Седлеца давно знают цену пану уряднику. Так меняется обстановка погромов, список участников и форма ран. Но по существу остается одно и то же, остается вещее слово Бялика. Нет смысла в вашей смерти. Когда мне рассказывают подробности погромов, мое внимание помимо воли отрывается и ускользает на другие пути. Мне хочется уяснить себе вопрос. Хорошо, допустим, что я дослушаю до конца и буду знать, где, как и кого они убили. Но ведь не в этом дело. А вот как быть дальше? Что можно сделать против погромов? Самооборона, вряд ли об этом можно говорить серьезно. Она не принесла нам в итоге никакой пользы. Вначале страх перед ней действительно предотвратил несколько погромов, но теперь, когда те ее испытали на деле и сравнили количество убитых евреев и погромщиков, кто с ней считается? Итоги самообороны надо подводить по общим результатам, и эти итоги ясно говорят. Когда им угодно, они устраивают погромы и убивают столько евреев, сколько им нужно, а самооборона тут ни при чем. Конечно. В самообороне есть утешение, но ее практический итог равен нулю, и нулем останется, и пора спокойно признать это вслух, чтобы люди даром не надеялись. Некоторые господа в последнее время придумали новое средство – антипогромную пропаганду. Одна моя знакомая девочка уверяет, что белок ловят очень просто, надо к ней подойти на полшага расстояния и насыпать ей соли на хвост, и готово, белка в плену. Я всегда об этом вспоминаю, когда мне говорят об антипогромной агитации. Старая песня, давно знакомая иллюзия. Эти люди будут печатать статьи и брошюры, устраивать лекции, и они думают, что русские станут их читать или слушать. Еще бы, держите карман. Я помню жалкий восторг евреев, когда в 1905 году в «Сыне Отечества» появилась большая и скверная статья «Трагедия 6-миллионного народа». Им казалось, что вся Россия читает и умиляется. А на самом деле только евреи одни и расхватали этот знаменитый номер газеты, памятник нашей глупости. И на русских она никакого впечатления не произвела, просто потому, что у каждого есть свои заботы, и ему не до чужих, особенно в наше время. Еще ярче выказалась наша глупость, когда после октября в Петербурге устроили от имени Союза Союзов русский митинг протеста и приложили все старания, чтобы евреи сидели дома, а русские пришли. Оказалось, конечно, что русские остались дома, а ораторам пришлось ломать комедию перед сплошной еврейской публикой, призывая ее протестовать от благородного русского сердца. И это вполне понятно. Русские не пришли вовсе не по злобе, а из самого законного равнодушия, потому что каждый человек, в особенности серьезный и дельный человек, естественно, уделяет внимание своим насущным интересам и не обязан его уделять интересам других. Я знаю, теперь эта идея многих увлекает, и образовались даже нарочитые книгоиздательства для печатания классических апологий, над которыми сами евреи зевают. Они евреям, без сомнения, даже и зевать не приходится. Образовались также в разных местах досужие комиссии, которые рассылают такую словесность направо и налево, по случайным адресам или даже при газетах. Сыпьте, сыпьте, белки, соль на хвост. Получит еврей брошюрку, позевает, но прочтет. Получит русский, посмотрит, а, это про евреев, и отложит в сторону. У него своих хлопот довольно. Что он, по-вашему, обязан досконально знать и про армян, и про чукчей? Все эти верующие господа думают, что если русская масса охотно читает юдофобскую литературу, то она столь же охотно будет читать и юдофильскую. Большая и наивная ошибка. Прежде всего, надо помнить о тех элементах, которые в данном случае стоят на первом плане, о черной сотне в простейшем смысле, которая хочет погрома ради грабежа и обещанной мзды. Им не нужна даже погромная литература, а пронять их еще антипогромной проповедью. Ведь это была бы уж совсем глупая мечта. Наши проповедники, несомненно, имеют в виду другую часть массы, среднюю, обывательски честную. Ту самую, которую действительно почти так же легко будет в надлежащую минуту послать на баррикады, как и на погром. Но эта масса и есть именно та, которая психологически не может заняться чтением брошюр о еврейских добродетелях. Погромную брошюру она жадно читает по той самой причине, почему она жадно читает и летучий листок революционеров, если он, конечно, изложен понятным языком. Здесь ей говорят о причинах ее собственных страданий, указывают ей средства к облегчению ее собственных бед. Разница только в том, что погромная брошюра во всем винит жида. Революционный листок – урядника. Ну и здесь, и там. Ей прежде всего говорят не о жидах и не об урядниках, а о ней самой, об ее кровных интересах. Совсем другое дело антипогромная литература. В самом ее назначении коренится абсолютная невозможность ее успеха. Она вся посвящена доказательству именно того, что к страданиям русской массы жид нисколько не причастен, что он не виноват, не в нем причина. Словом, что ей, русской массе, от еврея ни тепло, ни холодно. Но тогда с какой же стати будет она тратить время на чтение о том, от чего ей ни тепло, ни холодно? Массовому человеку чтение дается нелегко. Он не умеет пробегать строки, он вчитывается и вникает, и именно поэтому он берет в руки только ту книжку, о которой ему доподлинно известно, что тут, верно или неверно, другой вопрос, объяснены причины его нужды и горя. Не может он, органически не может и по совести даже не обязан интересоваться какими-то евреями как таковыми. С того самого момента, как они перестают быть причиной его бед, они для него теряют всякий интерес. Сказать ему, что в этой брошюре доказывается невинность евреев, значит сказать ему, что эта брошюра до него не касается. Русская масса глотает и будет глотать погромную литературу, потому что это литература о ней. И не будет читать антипогромных брошюр, потому что это литература о евреях. Моя знакомая девочка очень наивная девочка. Она не соображает, что прежде чем насыпать белке соли на хвост, надо подойти к белке. А в этом и вся загвоздка. Я прекрасно понимаю те добрые побуждения, которые заставляют разных господ измышлять все эти проекты спасения, но ничего из этого не выйдет. Спасения нет. Ни злая воля подстрекателей, ни темнота народной толпы, но сама объективная сила вещей, имя которой чужбина, обратилась нынче против нашего народа. И мы бессильны и беспомощны. Молодежь наша будет честно защищаться. Но лавина разгрома с хохотом погребет эти хрупкие дружины и даже не замедлит своего хода. Кратеры голоса разверзлись, буря сорвалась с цепи, и чужбина сотворит над нами все, что ей будет угодно. Вы будете корчиться от бешенства и подымать яркие знамена борьбы. Вы напряжете все силы духа, чтобы найти тропинку спасения, и сами себе поверите на миг, будто нашли ее. Но я не верю и гнушаюсь утешать себя сказками, и говорю вам со спокойным холодом в каждом атоме моего существа: нет спасения, вы в чужой земле, и до конца свершится над вами воля чужбины. Один еврей-журналист воспользовался недавно Белостоком, чтобы сунуть мне в душу свои пальцы и пощупать там, какова моя «погромная философия» в кавычках. И нашел, что я равнодушен к еврейскому горю. Я ему не ответил, я слишком хорошо понимаю настроение людей этого типа, чтобы гневаться на них за несправедливость или обиду. Здесь было повторение старой еврейской истории. Человек отдал лучшие соки своей жизни на то, чтобы распахать чужую ниву, и в последнюю минуту хозяева убили его братьев и трупами их удобрили свое поле. И человек пошатнулся от оскорбления и судорожно хватается за соломинки и злится на всех людей за каждое слово правды и хочет непременно что-то такое кропотливое и мелочно доказать или опровергнуть, даже нельзя понять, что именно. Я не стал ему отвечать, да и нечего было мне ему ответить. У меня нет никакой погромной философии. Я не из тех, которым она необходима, чтоб было чем заштопать прорехи, было за что ухватиться, когда чужой ураган опрокинет их вместе с их истуканами. Я ничему не учусь на погромах нашего народа, и ничего мне сказать не могут они такого, чего бы я раньше не знал. И я не ищу понапрасну лекарственной травы против отдельных нарывов голоса, потому что я в нее не верю. У меня нет ни погромной философии, ни погромной медицины. Я люблю мой народ и Палестину. Это моя вера, это ремесло моей жизни. И ничего мне на свете больше не нужно. И когда разражается гром, и арабские души мечутся с жалобным воем и ищут пластыря для скорой помощи, я стискиваю зубы, собираю мои силы и делаю дальше работу моего ремесла. Я хочу торговать шекелями среди погрома. Я клею голубую марку на список убитых. В этом моя гордость. Вы сунули пальцы в мою душу и не нащупали в ней ничего, кроме равнодушия. Видно, толстая кожа стала на ваших пальцах от чуждой работы. Но что бы ни творилось у меня на душе, никогда не приду я на страшное пожарище моего народа с заплаканным носовым платком в руках. И ни его, ни себя не оскверню надругательством жалких утешений. У меня нет лекарств от погрома, у меня есть моя вера и мое ремесло. Не из погромов я вынес эту веру, и не ради погрома я оставлю даже на час это ремесло. Вера моя говорит, что пробьет день, когда мой народ будет велик и независим, и Палестина будет сверкать всеми лучами своей радужной природы от его сыновнего рабочего пота. Ремесло мое, ремесло одного из каменщиков на постройке нового храма для моего самодержавного Бога, имя которому еврейский народ. Когда молния режет насквозь черное небо чужбины, я велю моему сердцу не биться и глазам не глядеть. Я беру и кладу очередной кирпич. И в этом мой единственный отклик на грохот разрушения. 1906 год. Конец очерка «В траурные дни» из собрания «Евреи и Россия» Владимира Жаботинского. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием.